ж время желанных минут втрое скрученную Богом нить, силы адские не разорвут. Пусть незыблемым будет ваш брак, и не гаснущий в сердце любовь, если к дому приблизится враг. Образец, вы друг друга любите, как он, съединение в одно двух сердец, данный Богом священный закон. Пусть незыблемым будет ваш брак, и не гаснущий в сердце любовь, если к дому приблизится враг, силу в Боге вы черпайте вновь. Как прекрасно союз заключить и вручить все дни жизни букет, подарившему счастье ключи. Сердце любовь, если кто.